Братья и сестры, я хотел сегодня побеседовать о скинии, той, которую ту, которую Моисей сделал для того, чтобы Господь являлся и открывался, славу свою являл. И хотел побеседовать о церкви, как о теле. Потому что есть что-то общее между вот этой скинией, где Бог открывался Моисею, и телом, церковью, которая есть тело Христова. Для сравнения или для начала я прочитаю из книги «Исход» 26 главы несколько стихов выборочно, со стиха 1 по стих 6, но выборочно. «Скинию же сделай из 10 покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусной работой. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя, мера одна всем покрывалам. Сделай петли голубого цвета на краю первого покрывала, 50 петлей сделай у одного покрывала и 50 петель сделай на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. И сделай 50 крючков, и будет скиния одно целое». Господь являлся не только у скинии, Он открывался еще у жертвенника. Отличие жертвенников от скинии заключалось вот в чем. Жертвенник должен быть сделан из камней природных. Тесало не должно касаться этих камней, а вот так вот брать природные камни, ничего не изменять, но каким-то образом все равно их укладывать, подбирать, и вот так воздвигался жертвенник Господен, и приносилась жертва, и призывалось имя Господне. А скиния, и в будущем храм, здесь уже природное имеет только первоначальное значение. Оно берется, а подгоняется одно к другому искусною работой. Вот так и мы немножко похожи на это природное, которое пригодно и для жертвенника Господня, и там ничего не повреди, ничего не убав, ничего не отсеки, ничего не отбей, а вот так вот бери и делай, и складывай. А если же нужно построить скинию, то здесь уже природное должно иметь одинаковый размер. Вот столько локтей и столько локтей. Локоть – это вот эта мера длины, посредством которого измерялось расстояние или же размеры того или другого. К чему я это говорю? Если говорить о нас, как о членах Церкви Христовой, то все мы вышли из природного. У каждого есть природные дарования. Эти дарования не перечеркиваются. Но когда эти дарования входят в церковь, они должны подвергаться обработке людей искусных, чтобы все были одного размера, чтобы были у каждого и петельки, и крючочки, не для того, чтобы цепляться и колоть друг друга, а для того, чтобы соединяться, и соединяться крепко. И для чего? Писание говорит, и будет скиния одно целое. В этом стихе 26 главы пока еще только будет, а уже в книге Исход 36 главе 13 стихом автор книги пишет, и стала скиния одно целое. Для того, чтобы скиния от этого будет одно целое, стало одно целое, потребовалось много-много искусной работы. Основная мысль, которую я хочу подчеркнуть вот из этого короткого обзора, для того, чтобы скиния стала одно целое, все части скинии должны быть соразмерные. Когда кто-то из нас побудет на садовых участках, вы зараз заметите, садовые участки и строение на них строятся из природного материала, какой есть под рукой. Одна бабушка построила свой забор на своем садовом участке из столбиков, из хвороста, из ржавых труб, из различного металлолома. Я думаю, скоро с ее забора металлолом унесут. Он сегодня стоит дорого, его собирают. А настоящее строение строится не из случайного. Все соразмерно. Не то, что под руку попалось, а все обрабатывается. В 1990 году мне повезло, я попал на выставки, которую устроила одна библейская школа в Голландии. Они сделали скинию, о которой мы сейчас читали, из материалов, какие искусственные, но вот этих же расцветок, этих же размеров, и выставили на большой-большой площади. Сам двор в скинии – это были примерно размеры нашего вот этого земельного участка. Располагались на подножии столбы, все столбы были соединены связями, на столбах крепились вот эти полотна определенного размера. Вот, когда входишь, здесь располагался жертвенник, чаша для, с водой, а дальше располагалась сама скиния. И вот эти покрывала лежат, пять с одной стороны, пять с другой стороны. И каждая петелька, каждый крючочек на своем месте выполняет свою функцию. И выполнили эту работу люди искусные. Писание говорит о них. Эту работу выполнили те люди, у которых было сердце мудрое, и которых Господь влек выполнять эту работу. Я так думаю, сколько мудрости нашим учителям нужно в школе, вот в сердце, сколько вот влечения от Господа, чтобы с этого природного материала, который сидит на первых скамеечках, вот и где-то спокойно, где-то беспокойно, вот с этого природного материала сделать пригодный материал. Из них легко выстроить жертвенник. Выстроили, поставили, что-то спели, что-то рассказали, кому-то двойку поставили, кому-то пятерку. Ну, в общем, школа так и остается школой. А чтобы они были приготовлены к жизни, чтобы это было одно целое, чтобы семьи, а если это школа христианская, уже в школе не дистанцировались друг от друга, а вот так разными петелечками, крючочками вот так вот скреплялись, сколько нужно мудрости и от родителей, и от членов церкви, и от самих преподавателей. У них еще мудрости нет. Один мэр города в Европе преподавал так один интересный урок ученикам школы. Когда горожане выходили из церкви, он выстраивал всех школьников по обе стороны прохода, и школьники кланялись и благодарили горожан, которые выходили из церкви. Почему? Потому что на средства этих горожан они обучаются, на средства этих горожан они получают приобщение к этой грамоте. Я думаю, мэр был мудрый. Сейчас этого не сделаешь, сейчас уже другое время, но сколько нужно мудрости, сколько нужно вот этих, этой мудрости в сердце преподавателей, окружающих людей, сколько нужно вот искусства в этом педагогическом подходе, чтобы было одно целое. И не случайно Господь сказал Моисею: «Смотри, я назначил именно Веселиила и Аголиава, чтобы они выполняли эти работы. Я исполнил их Духом Божиим, мудростью, ведением, всяким искусством». В церкви, в теле Христовом, для того, чтобы выполнять эту работу, Писание говорит: «Вы, духовные, делайте как? Наблюдая за собою». Когда человек искусный делает работу, он должен получить удостоверение, что он человек искусный, что он имеет право выполнять эту работу. Таким образом, была выстроена скиния. И что интересно, Господь являлся туда. Господь мог бы так вот снизойти, и если бы она была сделана не очень хорошо, мог бы. Но Он заповедал сделать эту скинию работой людей искусных. В пустыне только вышли из Египта. У египтян получили кто что хотел, кто что мог, кому что дали. У кого-то один материал, у кого-то другой. Ну, снесли бы, как получилось и сделали. Ну, тем более, походная скиния, походная и архитектура, походное и оформление всей работы. У Господа поход, движение, странствование, шествие даже и церкви – это не вот такое беспорядочное шествие. Это мы строим молитвенные дома, как получается. В Молдавии их разукрасят национальными какими-то рисунками, вот с деревенским таким фольклорным содержанием. Где-то в центре России, там чуть-чуть ближе к европейскому стилю что-то сделают. На Кавказе вообще строят очень свободно. И здесь, казалось бы, народ идет, еще не пришел в землю обетованную, скинию сделать бы, вот как получается, из чего получается. Нет. Оказывается, выходя из Египта, у одного было дерево сетим, у другого были кожи, у третьего то. Они и не знали, для чего им надо. А Господь положил взять, а потом в пустыне пригодилось для скинии. И даже вот в этом движении, во время похода, еще не пришли в землю обетованную, а скинию сделай, как положено. Потому что там, где открывается Господь, все должно быть подогнано, все должно быть подходить одно к другому, одинакового размера, 50 петелечек и не больше, крючков тоже 50 и ни одного на всякий случай, чтобы было одно целое. И я повторю мысль, вывод из всего, чтобы было одно целое, все детали скинии должны быть соразмерны. Если говорить о теле человеческом, которое тоже есть вот прообраз церкви, прообраз нашего духовного состояния, здесь тоже открывается удивительная соразмерность, которая обнаруживает мудрость Творца, Его уроки нам и выводы духовные, к которым Он хочет нас подвести. Те, кто рисует человека, знают, что человек, для того, чтобы он выглядел пропорционально, а не так, как на наших книжечках, выпущенных издательством «Христианин», детских книжечек, вот, чтобы голова была не больше там еще чего-то, чтобы нос был не больше уха, должен знать, что тело человека измеряется самими членами человека. Только тогда оно будет пропорционально, так Господь установил. Ну, например, если говорить о нашей голове, то величина носа, она равна этой величине и этой величине. Ни больше, ни меньше. И тогда красиво. Если говорить, опять же, о носе нашем, то его величина равна уху. Если говорить о ширине плеч, то ширина головы с этой стороны и с этой стороны. Короче говоря, три головы и ширина плеч. Это Бог сделал. Это соразмерность, чтобы было красиво, чтобы было одно целое. Если вы забыли размер своей стопы, то есть размер обуви, вот расстояние отсюда до сюда, это будет ваша стопа. Или до сюда, сейчас не помню. Если кому интересно, я могу после собрания уточнить. Если опустить вертикально вниз, вот отсюда две линии, то это будет ширина нашего рта. И точно так вот все остальные соразмерности, разброс рук и наш рост. Но это я говорю не к тому, чтобы обратиться нам к анатомии, а показать вот самое главное. Я прочитаю из послания апостола Павла к Коринфянам. В главе 12 он пишет так, в 24 стихе. «Бог соразмерил тело». Соразмерил тело – это значит смешать в надлежащем соотношении. И это сделал Бог. И когда Бог говорит о церкви, как о теле, то здесь напрашивается один и тот же вывод, что Бог, соразмерив тело, собрал нас, смешал нас в надлежащих соотношениях, в надлежащих пропорциях. И нет в теле, в Церкви Божией, ни одного лишнего человека. Нет ни одного непропорционального человека. Потому что если Бог тело наше так устроил пропорционально, то не тем ли более тело Христово, Церковь Божию, когда Он призывает грешников к покаянию, причем всех грешников, когда Он призывает народ Божий к очищению, освящению, не тем ли более Бог заботится о вот этом одном целом, об этой соразмерности каждой поместной церкви, каждого хора, всех присутствующих в собрании. Соразмерность – это определенные пропорции. Это определенные взаимоскрепляющие связи. 50 петель и не больше. 50 крючочков и не больше. А все лишние крючочки, которыми мы иногда цепляемся друг за друга, Бог отсекает. А петельки ненужные, которыми мы опутываем друг друга, Бог начинает распутывать. Если скиния была одно целое, потому что это сделали люди искусные, то одно целое, церковь, тело Господне, оно возникает одно целое, потому что все напоены одним духом. Каким духом? Духом Христовым. И не случайно, когда грешник приходит в церковь, в собрание святых, он ощущает иной дух. Он еще не знает, что это такое, но это Дух Христов, это Дух любви, который и его влечет к покаянию, и его влечет вот в Церковь Христову, чтобы и он стал одним из членов тела Христова и был напоен одним Духом. Некоторые думают, что Церковь Христова – это я, как у коммунистов. Когда говорим «Ленин», подразумеваем «партия», когда говорим «партия», подразумеваем «Ленин». Недавно мне рассказывали об одном пресвитере. Его член церкви решил выйти в церковь отделенную, пойти путем очищения и освящения. А он говорит: «Я тебя отлучу». Церковь – это не я. Апостол Павел говорит: «Много членов, а тело одно. А если все тело – глаз, а если все тело – язык?» У пятидесятников говорить на иных языках – это значит принадлежать Церкви Христовой. Костюченко говорит, у них все тело – это громадный-громадный язык. Но это ярко, это видно, это юмористично. А когда Церковь Христова – это я, это мои обычаи, это мое мышление, это мое видение. А где ж крючочки, а где петельки, где взаимоскрепляющие связи? Писание говорит: не мечтайте о себе, по мере веры думайте. Вот где границы каждого покрывала. Нос, он не только для того, чтобы дышать, но чтобы создавать соразмерность и показывать соразмерность. И кто этого не понимает, тот никогда не сможет правильно изобразить тело человека. Посмотрите некоторые издания детских книжек. Голова несоразмерна телу, несоразмерна корпусу. На картинке ничего, даже на христианской. А если в жизни? Мы должны быть очень благодарны Господу, что Он и через эти уроки показывает нам, и в походных условиях, чтобы скиния была одно целое, каждая деталь скинии должна быть соразмерной другой детали. В тех пропорциях, которые Бог указал. Что в Церкви Христовой Бог уподобляет церковь телу и показывает, чтобы была соразмерность и было одно все, мы должны быть напоены Духом Христовым. Мы должны понимать, что в теле много членов, а тело одно, и радоваться своему месту, своему служению, исполнять волю Божию, которую Он имеет о нас, а не мы имеем о Нем. Если здесь находятся те, кто еще не примирился с Богом, во время молитвы, церкви, вы можете обратиться к Богу с покаянием. Вы можете сказать Богу самое главное, попросить у Него прощения о грехах своих. И Бог ведет вас в церковь, в тело свое, где все напоены одним духом, где никто не лишний, где у всех вот все необходимое для того, чтобы возникали взаимоскрепляющие связи. Я еще хочу обратиться к тем, кто находится на замечании или отлучен. Не упустите эту возможность примириться с Богом, чтобы Бог не исторг вас из церкви. Оставьте ваши заученные молитвы, оставьте ваши планы о том, как церковь должна идти. Скажите Богу о своей беде, скажите Богу о своем грехе. И тогда Бог уберет все эти лишние петельки, крючочки, все, что не от Духа Святого для взаимоскрепляющих связей, а ведет вас в церковь, омоет и простит вам грехи наши. Аминь. Будем молиться. Just so.